идти. То, что он оставил в доме Матвея, чудилось ему сумбуром. Ни одного взгляда, ни одного движения по-разному близких ему людей он не мог понять. Но жестокая встреча с Родионом и Варварой Михайловной как-то очень скоро заслонилась болью, знакомой, почти привычной, но еще больше выросшей болью об Ирине. С этой тоскою, с этим гнетом только и можно было нестись неизвестно куда, в снежном тайфуне, в мокром свистящем смерче. И закрученный воронками вьюги, исчезнувший в рябой суматохе несчетных пятен, Никита кружил по бесконечным слепым улицам города. Его сопровождал непрерывный слитный шум. Звенели потоки воды по сточным трубам, хлюпала по крышам и дорогам тяжелая дробь дождя. В этом шуме сама собой нашла стонущая длинная волна каких-то звуков. Волна катилась навстречу Никите, неустанно возрастая, готовая подмыть его, бросить, разорвать, разомкнуть неудобное, назойливое сцепление звуков. Он слышал ноты, которые должны были разрешить это сцепление. Они были в нем, он знал их. Он даже промычал их одну за другой через нос числом 5, гнусаво и коротко, точно давая тон безучастный, не подчиняющийся погоде. Он даже прикрикнул: «Ну же, ну!» И вновь прогнусавил 5 нот, сидевших в голове и единственно способных сбить гребень с волны, уронить ее, сравнять с поверхностью потока. Но волна продолжала мчаться на него, все усиливая свое звучание, разливаясь вширь, окружая Никиту со всех сторон и упрямо держась на одной и той же напряженной, мучительной высоте. Ему хотелось, чтобы она ударила его в грудь. Он думал рассечь ее. Он ускорил шаги, побежал, и его охватило то чувство тоски, которое давит человека после томительного сновидения. Он против воли смутно и долго вспоминал недавний сон, державший его в мертвящем подчинении целое утро. Это был город, похожий на все города, какие видел Никита, а, может быть, на те, каких он никогда не видал. И был вечер с огнями, фаэтонами, людьми, какой-то большой сумрачный дом нерусской стройки колыхался где-то в городе. И вот самое непонятное. Вовсе не Никита со стороны смотрит сон. И вовсе не себя видит Никита во сне. А какие-то чужие души переживают все за Никиту. И само собой понятно для этих чужих душ и для Никиты, что смотрит, видит, переживает Никита. Словом, когда-то в юности Никита учился в Дрездене, в консерватории. Там встретил он девушку, и они жили вместе, не зная, конечно, что это и была настоящая жизнь, а как все люди думают, что настоящее впереди. Потом девушка умерла. Возможно, впрочем, что Никита потерял ее, но только он сразу понял, что настоящее позади. Так вот, оказалось, что девушка не умерла, а живет в этом колышущемся большом доме, в этом городе, вечером. Зовут ее Анной. Да-да, ее действительно звали Анной. И она только что приехала в большой дом. Живет она в одной квартире с другой девушкой, но не знает, кто эта девушка. И вот она смотрит Никите в глаза. Он слышит, как она держит его голову теплыми руками и говорит ему, что любит его. Тогда он опять чувствует смертельное счастье и рассказывает ей, что он никогда не верил и ни за что не поверил бы, будто она умерла. Так вот, когда его заставили думать, что она умерла, когда он думал это, он поехал к ней, в ее город, в их город. Против окна Анны был магазин с громадным зеркальным стеклом. На выставке магазина всегда торчали манекены в модных платьях. Люди